Глава третья. «Вот мое резюме», — протянул Белову лист бумаги с четким желанием сменить тему. «Я понимаю, он может на меня злиться, чтобы он себе там не придумал, но работа есть работа. В конце дня от меня потребуют отчет, и я должен им буду его предоставить». Виктор хмуро выдернул у меня из рук документ, бросив недовольный взгляд на своего нового сотрудника, прошел к своему креслу, опустившись и по привычке вальяжно развалившись в нем, как будто вчитался. Я мысленно покачал головой. Да, всего-навсего руководитель филиала, а самомнение уже... «Кристоф», — произнес он мое имя. «Хреновая у тебя фамилия. Язык сломаешь произносить», — выпалил паршивец. «Какая есть? Ты же сам сказал, я не местный», — сглупил, отозвавшись. «Так все-таки помнишь?» — внезапно резко посмотрел на меня старый знакомый. И я теперь уже идиот, я покраснел. «Помню, конечно помню. Разве такое забудешь?» Мы сидели в лодке, заплыли достаточно далеко. Вокруг никого, солнце светило жарко и тишина. Лето было в самом разгаре. Мы оба молчали. Белов устроился на веслах, а мне совсем не было чем заняться. Молчать надоело. Поэтому я принял не самое умное решение, скинул с себя майку и устроился на корме лодки позагорать. Решил наплевать на то, что он там подумает. Подставил свою вечно бледную кожу под палящие солнечные лучи и прикрыл глаза. Было очень хорошо. Очень. Пока его очередной рык не нарушил идиллию. «А сам на весла сесть не хочешь?» Открыл глаза и попытался сфокусировать на нем взгляд. Но на ярком солнце у меня это сделать не получилось. Поэтому поднялся и решил выполнить то, о чем просили. Требовали, я бы сказал. «Хорошо, давай я тебя заменю», — сказал психу. Подойдя к нему, наклонился и положил руки на весла. Но он их не выпустил. «Если не хочешь отдавать, зачем тогда звал?» «Проверить хотел, есть ли у тебя совесть», — процедил он тогда сквозь зубы. «Ты идиот!» Вырвалось у меня. Не стал больше с ним спорить и, мгновенно оказавшись на корме, прыгнул в воду. Окунуться в такую жару — самое то. Я не боялся, что он уйдет. Всегда отлично плавал, и догнать его не составит особого труда. В совсем крайнем случае выберусь на берег. Невелика потеря. Но я просчитался. Не успел вынырнуть возле лодки, как дебил оказался в воде рядом со мной. Подплыв вплотную, он прижал меня спиной к лодке и, зацепившись руками за ее края, нагло, жадно и бесцеремонно поцеловал меня в губы. Это было в первый раз. Тогда это случилось в первый раз. Волна возмущения, негодования и еще чего-то до того момента незнакомого мне накрыла меня с головой. Еще не осознав, что это было, ушел под воду и, вынырнув в нескольких метрах от него, быстро поплыл к берегу. Я надеялся, что он отстанет, но когда выбрался на пустынный берег, обернулся и увидел, как глыба уже выбирается из воды вслед за мной. И тогда я побежал. По лесу, как ненормальный. Я не знал, чего ждать от него. Не знал, зачем он это делает и чего от меня хочет. Не знал ничего. И еще испугался. Тогда впервые испугался тех запретных чувств, что проснулись при его прикосновении ко мне. Я бежал по лесу, но он меня догнал. В тот самый момент, когда я неудачно споткнулся и упал животом на землю. Быстро перевернулся на спину, чтобы встать и успеть ответить обидчику, но не успел. Только оказался на спине, как громила пригвоздил меня обратно к земле. Он сел на меня сверху и прижал руки поверженного так, чтобы я даже дернуться не смог. Он молчал. Опять. Смотрел на меня бешеными глазами и молчал, а мне на живот капала холодная вода, стекавшая с его загорелого, натренированного тела. Майку он успел оставить в лодке, поэтому моему взору предстало очень многое. Он ничего не делал. Ничего не делал и я. Потому что на миг потерялся в этом моменте. Увлекся путешествием соблазнительных капель по его загорелой коже, дыханием, рождавшимся в этом звере каждую секунду и вздымавшим, а затем опускавшим его громадную грудь. В лесу было настолько тихо, что я даже слышал это дыхание. «Зачем убегал?» — усмехнулся ненормально и опять. Опять сделал то, что у него не удалось завершить, пока мы были в воде. Он держал меня, бессмысленно было сопротивляться. Айкидо мне в такой позиции не помогло бы. В какой-то момент, в маленькое крохотное мгновение, осознал, что не пытаюсь вырваться. Задержал дыхание, как будто нырнул в воду, когда его губы уже во второй раз прикоснулись к моим. Его язык мягко, почти трепетно раздвинул мои губы и в этот раз все-таки проник в мой рот. Все мое естество накрыло лава ощущений. В глазах помутнело, и даже пальцем на руках стало невыносимо жарко. Мгновение, другое, его язык не останавливался. К своему удивлению и даже возмущению, мое тело начало полыхать. Я вдруг остро почувствовал то место, где он сидел на мне, и... потому как страстно его язык затанцевал внутри моего рта, понял, что от него не скрылась вся сила моего позора. Моего позорного возбуждения. Мгновение, еще, еще... и хриплый стон сам собой вырвался из моей груди. И я постыдно обмяк в его руках. «Отпусти меня, придурок!» Моментально придя в себя от его нежного поцелуя в шею, Я начал вырываться из его лап, как взбесившийся дикий зверь. Дело усугублялось тем, что я был в одних плавках, и мой унизительный проигрыш мог заметить даже слепой. Чудом вырвавшись, бросился к озеру, а добравшись до воды, нырнул и направился к берегу, к тому, где остался стоять в утренней тишине тот дом, где я ночевал. Белов догнал меня, на лодке. «Остыл?» — спросил он, серьезно глядя на меня сверху вниз. «Забирайся». Я почувствовал себя глупым ребенком, которого только что пристыдил отец. Мол, что ты делаешь из мухи слона, не случилось же ничего страшного. Я действительно остыл и немного выложился. А еще подумал, что если кто-то на берегу заметит, как мы возвращаемся, не избежать вопросов. А так как в ответах на них могу ручаться только за себя, принял решение покориться последний раз и забрался в лодку. Сразу же нашел свою майку и натянул ее на свое тело. «Не хочешь поговорить?» Белов еще и разговаривать намеревался. «Нет», — буркнул ему в ответ решительно. «Пошел он к черту. А к обеду я уже уехал. Он не пытался ко мне притронуться, но еще раза два подходил и настаивал на разговоре. И получал все тот же ответ. После завтрака все собирались отправиться на ближайшую конюшню, и его звали в первую очередь. Он приходил за мной, но я опять отказался. Наверное, он что-то заподозрил о моих замыслах, потому что попытался тоже остаться в доме. Но спасибо настойчивым хозяевам, они его утащили. Я в тот момент уже вызвал такси. К вечеру был в столице, а глубокой ночью уже вломился домой к отцу. На этом мое летнее приключение закончилось. Дома в Стокгольме я очень быстро все забыл и уже через месяц вернулся к маме. Снова приступил к поискам работы и вскоре нашел то, что искал. На мое резюме ответили из Блэкбургера. И кто бы мог подумать, что вместе с новой работой начался мой путь к встрече с тем же человеком, от которого я так стремительно убежал.